начал проверять остальных, все, кто был на Сучелнока, погибли. Искин дал данные, что остались живы 7 или 9 человек. Извините, точно не помню. Начал отстегивать 2 девушек, они летели рядом со мной, и остались живы. Спустил вниз сначала одну, потом другую. Что было с ними? У одной